14. Прозрачная щука. В московских ведомостях мы читаем следующее известие. Освещение электричеством внутренних полостей тела. В последнем заседании Германского электротехнического союза, происходящем 23 марта в Берлине под председательством главноуправляющего почтовым ведомством доктора Стефана, были произведены любопытные опыты с новыми электрическими приборами. В полости тела животных вводились платиновые спирали, прикрепленные к рефлекторам, и внутренности освещались электрическим светом гораздо ярче, нежели это удавалось сделать до настоящего времени. Так в желудок живой щуки была введена посредством зонда платиновая проволока, помещенная в стеклянном резервуаре. Едва успел электрический ток пробежать по этой проволоке, как щука сделалась совершенно прозрачную, так что простым глазом можно было видеть действие всех внутренних органов. В продолжении опыта щука держалась совершенно смирно, а когда проволока была вынута обратно из желудка, щука принялась опять плавать, как ни в чем не бывало. Это очень любопытно. В первую минуту нельзя не восхититься при мысли о том, что не только щучьи, но и наши собственные внутренности могут когда-нибудь до того озариться электричеством, что и мы сделаемся совершенно прозрачными. Радость наша простирается в этом случае до того, что мы мечтаем даже о каком-нибудь блестящем излечении от какой бы то ни было опасной и темной внутренней болезни. Кто хорошо распознает, хорошо лечит. Старинное изречение. Но скептицизм шепчет нам иное. Он говорит: «Но, может быть, это излечение ваше вовсе не нужно». Мальтус, Джордж Стюарт Милль, отчасти келецкий пророк-сапожник и другие мыслители правы. Народу развелось слишком много. Тесно, дорого. К тому же мы, собственно, мы консерваторы. А разве консерваторам настоящим, понимающим, что такое консерватизм в России нынешней, можно долго жить и действовать? Вот если бы придумать какой-нибудь прибор для освещения многих душ, умеренно либеральных, ну тогда полиции и политическим судам прибавилось бы дело. А теперь что? Так отвечает нам скептический разум, и наш восторг при виде прозрачной щуки хладеет.